и издание свода законов Вавилонского царя. На лицевой стороне стелы помещается художественно высеченное рельефное изображение бога Шамаша, сидящего на высоком троне и стоящего перед ним царя Хаммурапи. Сидящий на троне бог одет в обычную вавилонскую одежду, отделанную оборками, на его голове высокая четырехъярусная корона. Величаво протянутой вперед правой рукой, бог Шамаш передает вавилонскому царю свиток со сводом законов. Хаммурапи стоит перед богом в обычной молитвенной позе. На нем подвязанная поясом длинная туника и шапка с ободком. Примечание. Шамаш — бог солнца, света, справедливости, оракулов и предзнаменований. Следующая за барельефом часть стелы и вся ее обратная сторона покрыта тщательно вырезанными убористым и изящным клинообразным текстом на вавилоно-семитическом языке. Текст состоит из ряда коротких колонок, идущих справа налево, причем клинообразные знаки читаются сверху вниз. Около 10 колонок надписи Хаммурапи посвятил перечислению своих титулов, прославлению покровительствовавших ему богов и прославлению своего величия, своей заботы о подданных, рассказу о распространении своего могущества. «Я, Хаммурапи, пастырь, избранный Энлилем, изливший богатство и изобилие, снабдивший всем Нипур, связь небес и земли, славный покровитель Экур, могучий царь, восстановивший Эриду, очистивший Эансу, покоритель четырех стран вселенной, возвеличивший имя Вавилона, возрадовавший сердце Мардука, своего владыки, все свои дни ходивший на поклонение в Эс-Агиль, царственный отпрыск, обогативший Ур, смиренный богомолец, снабжавший изобилием Кишергал, мудрый царь, послушный слуга Шамаша, сильный, укрепивший основание Сипара, одевший зеленью могилы Айи, возвеличивший Бабар, подобно небесному жилищу, воитель, помиловавший Ларсу, владыка, царь, царей, вечный царственный отпрыск, могущественный царь, давший жизнь Эреху, в изобилии снабжавший водой его жителей. Примечание. Здесь Хаммурапи намекает, что, свергнув Ларскую династию, он пощадил сам город. «Когда Мардук призвал меня управлять народом и доставлять стране благополучие, я даровал право и законы на языке страны, создав этим благосостояние народа. Чтобы сильный не обижал слабого, чтобы сироте и вдове оказывалась справедливость, я начертал в Вавилоне для водворения права в стране, для решения тяжб в стране, для оказания справедливости притесненному, мои драгоценные слова на моем памятнике и поставил перед изображением меня, царя-законодателя. Угнетенный, вовлеченный в тяжбу, пусть придет к изображению меня, царя-законодателя, и заставит прочесть ему мою надпись на памятнике. Он услышит мои драгоценные слова, и мой памятник объяснит ему дело. Он найдет свое право, даст своему сердцу вздохнуть свободно и скажет: «Поистине Хаммурапи, владыка, который для своего народа, как бы отец во плоти, доставил навсегда благоденствие народу, правил страною справедливо». Далее клинописный текст рассказывает о том, что вавилонский царь призывает благословения на почитателей и исполнителей нового законодательства и проклятия на его нарушителей. «Если же этот человек не будет соблюдать мои слова, написанное мною на моем памятнике, не обратит внимания на мое проклятие, не побоится проклятия богов, отменит данное мною законодательство, исказит мои слова, изменит мои начертания, то будет ли это царь или вельможа, или наместник, или простолюдин, или другое лицо, каким бы именем оно ни называлось. Пусть великий Ану, отец богов, призвавший меня царствовать, лишит его царского величия, сломает его жезл, проклянет его судьбу. Энлиль, владыка, определяющий судьбы, да поднимет против него в его доме неподавляемые смуты, ведущие к его гибели, да назначит ему в качестве судьбы жалкое правление, немногие дни жизни, годы дороговизны, беспросветную тьму, внезапную смерть. Остальная часть надписи, кроме семи выскобленных колонок, занята 247 статьями законодательства. Данная стела была своего рода торжественным заявлением Хаммурапи перед подданными о вступлении в силу начертанных на ней законов. После издания и обнародования в храме Эсагили оригинал был воспроизведен во множестве копий, которые были разосланы во все части огромной империи Вавилонского царя. Дошедший до нас экземпляр и является одной из таких копий, которая была выставлена в Сипаре. А во время одного из набегов на Вавилон эламцев эта стела со сводом законов была выкопана и в качестве военного трофея увезена в Сузы. Скорее всего, эламский военачальник, победитель, и приказал выскоблить 7 колонок текста, чтобы потом выбить на этом месте, по обычаю того времени, свое имя в память о собственных победах. Тексты выскобленных колонок частично были восполнены надписями на глиняных табличках, которые были найдены во дворце царя Ашурбанипала. По своему составу Вавилонский свод законов распадается на три части — введение, сами статьи законов и заключение. Введение, о котором мы говорили выше, очень важно для ученых обилием сообщаемых исторических намеков и географических указателей названий. Само законодательство начинается 5 положениями о нарушении порядка судопроизводства. 2 статьи об обвинителе-клеветнике, 2 о лжесвидетелях и 1 о нарушении правосудия самим судьей. Если судья вынесет приговор, постановит решение, изготовит документ, а потом изменит свой приговор, то по изобличении его в изменении приговора этот судья должен уплатить в 12-кратном размере иск, предъявленный в этом судебном деле, а также должен быть публично свергнут со своего судейского стула и никогда вновь не садиться судьями для суда. В следующих статьях идет речь о преступлениях против частной собственности, о краже, купле-продаже краденого, похищении людей, бегстве и уводе рабов, ночной краже со взломом, грабеже и так далее. А вот, например, некоторые статьи законов царя Хаммурапи. Если кто-нибудь украдет храмовое или дворцовое имущество, то его должно предать смерти. Смерти должен быть предан и тот, кто примет из его рук украденное. Если кто-нибудь украдет малолетнего сына другого, то его должно предать смерти. Если кто-нибудь, укрыв в своем доме беглого раба, принадлежащего дворцу или вольноотпущеннику, не выдаст его на требование нагира, то этого домохозяина должно предать смерти. Примечание. Нагир. лицо, исполнявшее обязанности судебного исполнителя. Если кто-нибудь, поймав в поле беглого раба или рабыню, доставит его хозяину, то хозяин должен уплатить ему по 2 сикля серебра. Примечание. В древнем Вавилоне вместо чеканенной монеты в ходу были серебряные слитки определенного веса в форме колец. 1 сикль по весу равнялся 8 граммам. Если кто-нибудь сделает пролом в доме, то его убивают и зарывают перед этим проломом. Если кто-нибудь совершит грабеж и будет пойман, то его должно предать смерти. Если в чьем-нибудь доме вспыхнет огонь, и кто-нибудь, пришедший тушить его, обратит свой взор на что-нибудь из имущества домохозяина и присвоит себе что-нибудь из имущества домохозяина, то этого человека бросают в этот же огонь. Если кто-нибудь, взявший поле для обработки, не вырастет на нем хлеба, то по изобличении его в этом он должен отдать хозяину поля хлеб, сообразно с приростом у соседа. Если кто-нибудь, открыв свой водоем для орошения, по небрежности допустит, что водой будет затоплено соседнее поле, то он обязан отмерить хлеб, сообразно с приростом у своего соседа. Если кто-нибудь срубит в чем-нибудь саду дерево без дозволения хозяина сада, то он должен уплатить 0,5 мины серебра. Если в доме корчемницы соберутся преступники, и она не задержит этих преступников и не выдаст дворцу, то эту корчемницу должно предать смерти. Если кто-нибудь, протянув палец против Божьей сестры или чьей-нибудь жены, окажется неправым, то этого человека должно повергнуть перед судьями и остричь ему волосы. Примечание. Протянуть палец, несправедливо обвинить, оклеветать. Волосы остригали на висках в знак бесчестия. Если чья-нибудь жена будет захвачена, лежащую с другим мужчиной, то должна, связавши, бросить их в воду. Если муж пощадит жизнь своей жены, то и царь пощадит жизнь своего раба. Если чья-нибудь жена умертвит своего мужа из-за другого мужчины, то ее должно посадить на кол. Если сын ударит своего отца, то ему должно отрезать руки. Если кто-нибудь ударит по щеке лицо высшего положения, то должно публично ударить его 60 раз плетью из воловьей кожи. Если врач, снимая бронзовым ножом бельмо с глаза пациента, повредит глаз, то должен уплатить деньгами половину его стоимости. Свод законов царя Хаммурапи представляет собой приведение в известном порядке случаев из судебной практики, взятых из древневавилонского уголовного и гражданского права. Может быть, не во всех сферах жизни, как мы бы сказали сегодня. Вавилонскому царю удалось навести порядок, но он был первым правителем древности, кто соразмерил с властью царя силу закона и признал за подданными право самим заботиться о своей жизни. Хаммурапи постановил, чтобы наказание виновному определял не сам пострадавший и не его родственник, а государственный орган именем правителя. Впервые представив в судопроизводстве гражданское право, Хаммурапи воздвиг себе памятник такой же вечный, как та плита из диорита, на которой он повелел изобразить себя рядом с Богом Солнца и справедливости Шамашем. Диск из Феста. В летний сезон 1908 года итальянская археологическая экспедиция, работавшая в южной части Крита еще с середины 80-х годов XIX века, вела раскопки царского дворца в древнем городе Фесте. Дворец располагался в исключительно красивой местности, на отрогах горы, возвышающейся над долиной Мессары. И здесь, в его развалинах, в один из июльских вечеров Пернье обнаружил вместе с табличками, исписанными известным уже тогда критским линейным письмом, замечательный диск с неведомой дотоле письменностью. Диск диаметром около 16 сантиметров был сделан из хорошо обожженной глины. Он был выполнен вручную, без помощи гончарного круга, и имел не совсем правильную геометрическую форму. Подобно причудливому узору, диск с обеих сторон покрывала надпись в виде спирали, составленная из множества рисованных знаков, аккуратно нанесенных на его керамическую поверхность. Знаки, как будто специально заключенные в отдельные ячейки, были объединены в группы, выделенные прямоугольными рамками. В описании Пернье фетский диск выглядит так. Четко оттиснутые линии внешнего силуэта, кое-где зарисованного внутри, складываются в отчетливые и определенные изображения. Большинство рисунков интерпретируется легко и бесспорно. Мы узнаем, например, кипарис, кустарник, ветвь, колос, лилию, крокус, шафран, какую-то розетку. Мы видим на диске изображение животного мира, например, гусеницу, пчелу, дельфина, голубя, летящего сокола, держащего в когтях маленький двойной щит, головы льва и газели, снятую шкуру, коровью ногу, две кости, предплечье, козий рог. Мы видим бегущего человека, пленника со скованными за спиной руками, женщину в набедренной повязке с обнаженной грудью, ребенка, голову мужчины с татуированными щеками и другую в уборе из перьев. Мы можем рассмотреть и оружие, например, шлем, круглый щит, двойную секиру и натянутый лук, а также дом, колонну, корабль, коромысло, угломер, отвес, треугольник и тому подобное. Кроме того, мы замечаем несколько рисунков, смысл которых вызывает сомнение или не поддается разгадке. Однако, несмотря на то, что рисунки отчетливо и конкретно изображают предметы окружающего мира, совершенно ясно, что их назначение не в этом. Рисунки являются знаками для звуков. Как только скопированный итальянским ученым фесский диск был опубликован, он сразу же породил в ученом мире множество вопросов. И первым из них был вопрос о происхождении самого диска. Исследователи и ученые разных отраслей наук долго ломали голову над тем, где же был изготовлен этот таинственный диск, на самом Крите или за его пределами. 3-4 тысячи лет тому назад подобные диски, вероятно, не были редким явлением. Они могли служить для передачи посланий с гонцами, и таких информационных дисков древняя земля Крита хранит немало. Английский археолог Артур Эванс, раскопавший знаменитый Кносский лабиринт, во время работ на острове нашел большое количество глиняных табличек, исписанных буквами, только совсем не похожими на греческие. Чем внимательнее Эванс разглядывал линейные письмена, тем больше убеждался, что не все они одинаковы. Те, которые можно было отнести к 17-15 векам до нашей эры, он назвал линейным письмом А. Знаки, созданные позже, в 15-13 веках до нашей эры он назвал линейным письмом Б.